Глава 10. Савелий. Конец августа. Все утро мы трахались с Дарьей. Я так увлекся, что пропустил еженедельный завтрак с философом. Поэтому, несмотря на легкость в паху, ощущаю себя не до конца удовлетворенным. Иногда мне не хватает долгих задушевных бесед. Столица хороша возможностями, но здесь у меня нет никого, кому можно было бы доверять по-настоящему. Никто не рос на моих глазах, не падал и с моей помощью не поднимался, понимаете? Впрочем, почти все друзья моего детства спились или были убиты. Я — ошибка выжившего. Ночью в Москве светло, как днем, при этом я здесь, как в самом темном лесу, где каждый первый встречный — потенциальный враг. Некоторые из них, правда, щедро платят за защиту. Собираемся мы с Дашей в спешке, выходим из подъезда синхронно. Сегодня суббота, но оба работаем. Напоследок я оцениваю очертания ее задницы под длинной серой юбкой с разрезом и на секунду задумываюсь, кого-то она мне напоминает. Строгий костюм, уверенный взгляд, все еще красные щечки. В последнее время меня тянет на женщин-карьеристок. Что бы это значило? В постели Дарья хороша, должность занимает высокую. Но какая же скука с ней разговаривать. 5 минут, и я улетаю мыслями в такие дальние дали, что и не признаешься в приличной компании. 6 часов спустя. После рабочей встречи я пью кофе в торговом центре. Чтобы не терять ни минуты, набрал по видеосвязи Радку, вдову моего лучшего друга. В моих ушах iPods, она говорит по громкой. «В каждом лорде должно быть 15% варварской крови», рассказываю я ей. Между прочим, известна английская пословица. Близнецы за спиной Рады начинают пищать, и она кривится. «Сейчас, минуту, у них мультик завис». «Разве детям можно так рано включать телевизор, мамаша?» «Пошел к черту, святоша!» — рявкает мелко, и я смеюсь. Рада собирает растрепанные волосы в нелепый пучок на макушке. Я так понимаю, если она и расчесывалась на этой неделе, то точно не вчера и не сегодня. На ее растянутой майке пятна, лучше не думать от чего. На лице остались одни огромные глаза, под которыми не менее огромные синие круги. Это, кстати сказать, сделал с ней мой лучший друг. Я имею в виду, подарил детей и отчалил на тот свет. Но я тоже при делах, раз не смог предотвратить его убийство. Сейчас бы Адам таскался вокруг Радки с таким же пучком на голове. Забавно. Тоска порывом холодит душу. Я залпом допиваю кофе, чтобы разогнать пульс и тем самым согреться. Доносится мелодия заставки мультфильма, и Рада снова появляется перед камерой. «Выглядишь ужасно», — сообщаю честно. «Не знал бы, сколько у тебя денег, подумал бы, что ты нищенка подзаборная». «Это потому, что в твоих крестниках не 15% варварской крови, а все 100%. Она сдувает с лица выбившуюся прядь. «Что об этом скажут сэры-англичане?» «Что ты мать-героиня?» «Спасибо, а ты почему печальный? Как дела?» Я морщусь, вспоминая уголовное дело, за которое взялась моя фирма. Сегодня весь день выстраивали линию защиты. Прошлым вечером в мой южный филиал пришла девочка-подросток и рассказала, что отчим по приколу накормил ее 3-летнего брата стеклом, а мать чешет, что тут сам наелся. Ребенок чудом выжил, но скоро вернется в кромешный ад, то есть домой, за новыми испытаниями, если мы допустим. Тру лицо. Я ужасно устал от людей, Рада. Ненавижу их, блин, всей душой. Ее сильная сторона — чуткость. Радка поджимает губы. Держись, родной, это пройдет. Нахрен. Пройдет, это будет следующее. Забей, где твой мужик? Работает. А помочь тебе не хочет? Это не его дети, он мне ничего не должен. А тот, кто должен, завещал меня тебе. Ха-ха-ха. Так что будь добр, разузнай про этого северянина побольше. Он агрессивно скупает наше побережье, и мне немного страшно. Мы недолго обсуждаем перспективу продажи ее отеля инвестору. Прошло уже почти 1,5 года со смерти Алтая, но Рада упорно не верит. Ждет его. Иногда мне кажется, что она безумна. И с одной стороны, ее неадекватная любовь к Алтаю тешит мое эго. Я бы хотел, чтобы она всю жизнь любила и чтила только его. С другой, понимаю, как это жестоко. А Ростик что говорит? Я знаю, почему строитель так вьется вокруг мелкой. Знаю, зачем он на ней женился. Логика проста и банальна. Рада для него недосягаема. Ростислав мнит себя альфачом. Такие обычно требуют преданности, а получив, начинают считать ее капитуляцией. Женщина, которая любит мертвого, самый лакомый кусочек. Но это их игрище, я не вмешиваюсь. Мне главное, чтобы чел грел Радкину кровать, когда ей захочется, и так, как ей захочется. Иначе девочка совсем крыши съедет от своего горя, а у нее дети. Пока он это делает, мне пофиг. Он с тобой согласен. Мы аллею доделаем и, наверное, сгоняем в Москву на конференцию. Северянин вроде бы подтвердил участие. Ты пока узнай про него что-нибудь, ладно? Заметано. Я в очередной раз машинально оглядываю ресторанный дворик. Цепляюсь глазами за длинные, почти до талии, собранные в низкий хвост волосы. На автомате оцениваю стройную фигурку. Юбка, карандаш и белая водолазка одновременно прячут и подчеркивают достоинство. Строгость на той грани, когда она уже переходит в сексуальность. В паху слегка печет, хотя утро было жарким. Прикол. Я задерживаюсь взглядом чуть дольше, чем позволено в обществе. Нравится мне этот пиджак в последнее время, как наваждение. Девица, мелькнув каштановой макушкой, скрывается в очереди за фастфудом. Пишу сообщение Дарье. «Сегодня в силе?» «Приезжай, как сможешь», — болтает Радка. «Я ужасно по тебе соскучилась. В этот бедлам увольте». Я смеюсь, вспыхнувши в ее глазах ярости. «Не злись, приеду. Ладно, не пропадай. Мелких стопроцентных варваров от меня поцелуй». Кофе закончился, за новой чашкой идти лень. Я слушаю несколько сообщений от Виктора, который теперь ведет дело того ребенка. Ведь и хреново. Его голос срывается трижды за минуту. Мой звучит удивительно ровно, словно у меня давным-давно нет души. Продано. Пальцы быстро перебирают четки, мнут толстые бусины. Даю Вите несколько советов и прошу быть на связи. Мобильник вибрирует. Дарья решила перезвонить. Хватило бы, да нет. Я принимаю вызов и направляюсь к выходу. «Привет, — говорю, — я работаю, сегодня всем в силе?» «Привет, конечно», — мурлычет она. «У тебя, у меня?» «У меня. Только я не успею приготовить, закажу ужин на дом. Ты не против суши?» Я уже почти у эскалатора, когда на перерез выходит Александра Яхонтова. Встреча настолько неожиданна и незапланирована, что останавливаюсь и смотрю на помощника судьи Савенко в упор. Темная юбка, белая водолазка. Так это я ее видел в очереди. Тот у меня привстал. Эта сучка с прямым взглядом так и норовит вывести меня из себя. Водолазка, кстати, грудь облегает, словно вторая кожа. И я отмечаю, что у нашей серой мыши навскидку тройка оказывается. Кто бы мог подумать. Что-то подсказывает, что если я продолжу смотреть, то увижу очертания сосков. Или получу по роже. И первое, второе — перебор. Я перевожу взгляд на мальчика в оранжевой вырви-глаз футболке, которого Яхонтова держит за руку так крепко, что еще немного и конечность у ребенка побелеет. «Не против суши», — говорю я, улыбнувшись, и лицемерно добавляю громче. «Закажи побольше, котенок». «Конечно». Дарья мешкает, очевидно раздумывая, насколько уместно назвать меня ласковым прозвищем в ответ. Принимает верное решение и выпаливает. «Целую». «И я тебя целую». Александра чуть улыбается. Едва уголками губ не дать не взять полное яда гадюка. Глаза при этом остаются серьезными. «Здравствуйте, Александра Дмитриевна». Приветствую я, намереваясь пройти мимо. «Добрый день. Я вас не сильно отвлеку от суши, если попрошу о помощи». Это какая-то подстава, меня переполняет скепсис. Стоило бы сказать, я спешу и свалить побыстрее, потому что, во-первых, Яхонтова каждое заседание ясно дает понять, что любое неформальное общение между нами, между ней и кем-то еще, ей отвратительно. Не спорю, частично сам виноват, но что было, то было. Во-вторых, интуиция. Я слегка прищуриваюсь. О помощи? Заинтригован. Не знал, кстати, что у вас есть дитя. Александра улыбается шире, мгновенно преобразившись в милашку. Что за оборотень эта мышь Яхонтова? Вообще-то это мой племянник, Матвей, ему 6. Его родители поручили мне отвезти Матвея на мероприятие, но он сначала захотел пить, а теперь в туалет. Первую проблему мы решили, однако второй пункт поставил меня в затруднительную ситуацию. «Саша, а можно быстрее?» — начинает ныть ребенок. «Саша, время идет на секунды!» Ее глаза округляются в ужасе. «Так побежали!» «Я боюсь один», — пищит он. «Сводите Матвея в туалет», — быстро говорит Александра. «Пожалуйста, вы ведь мужчина». «Вы наблюдательны». «Извините, я сегодня не в себе». Краснеет она в лучших традициях невинных монашек. «Денек и правда отстойный. Ну хорошо, не будем срывать Матвею вечеринку. Идем, младенец. Покажу, где искать писсуары». Мы шагаем в сторону нужной вывески. «Вообще-то я не младенец», — дерзко говорит пацан. «У тебя образование есть? Диплом?» Он вскидывает на меня удивленные глаза, я жду ответ. «Нету». «Значит, толку от тебя пока как от младенца. Пойдем». «Берегите его, я за него отвечаю жизнью, пожалуйста», — выпаливает вслед Александра. Мы с Матвеем переглядываемся и обоюдно игнорируем ее неуместное ситуации волнения. Пацан бодрый. Видно, что в общественных туалетах бывает нечасто, Я показываю, где достать мыло и как высушить руки. Он схватывает на лету. Обратно выходит с лицом победителя. Вот ваш младенец, Александра Дмитриевна, в целости и сохранности. Я не младенец, Савелий. Да, мы познакомились. Атмосфера, так сказать, располагала к беседе. Я уже достаю до крана и скоро иду в первый класс. У меня даже портфель куплен. Повышает он голос. Даже портфель куплен? Покажешь? Да. Огромное спасибо. Александра сцепляет ладони. Я вам так благодарна. Вы меня буквально спасли. Я готова была разрыдаться от бессилия. Не преувеличивайте. Саша, нам пора на праздник. Мы опоздаем. Саша, Саша, Саша. Напоминает Матвей. Да, идем. Где тут этот гребаный батутный городок? На ее лице мелькает смесь раздражения и паники. «Гребаный!» — повторяет Матвей. Я чуть прищуриваюсь, не веря, что главная служительница Фемиды позволила себе человеческую эмоцию. Что дальше? Мы набросимся друг на друга в раздевалке? Александра начинает оглядываться. Я же только что видела стрелку. Эти торговые центры просто огромны, они как лабиринты. Но почему? Выдернутая из судейского антуража, она выглядит беспомощной. И приставов поблизости нет, вот досада. Я показываю рукой направление. Вам будет быстрее спуститься на эскалаторе, пройти по второму этажу, повернуть направо и снова подняться. Паника на лице Александры усиливается. Мне становится смешно. Я жду, чтобы она попросила. Жду. Она вздыхает и смотрит на меня жалобно. В этом ее взгляде столько уязвимости и торжественного смирения, что беру ответственность на себя. Давайте провожу, мне несложно. ХЗ, кстати, почему я это делаю? Было бы правильнее зафиксировать победу, чтобы впредь иметь преимущество, но этого как будто не хочется. А как же суши? Не остынут. Мы направляемся в батутный городок, и я слегка касаюсь спины Александры, чтобы указать на поворот. Просто хочется. Касаюсь исключительно кончиками пальцев, не наглею. Александра при этом вздрагивает, будто ее схватили за зад, поднимает глаза. Я вдруг четко понимаю, что прямо сейчас она очень несчастна, и решаю этим воспользоваться.